Старые песни о главном. Поскольку добираться до Мюнхена все равно надо было через Москву, Алексей решил выкроить в своем графике один свободный день для встречи в столице с давним другом, с которым когда-то вместе учился на юрфаке. Теперь этот друг, Василий Доценко, работал юристом в весьма престижной иностранной консалтинговой фирме, занимающейся в том числе и налогами. Алексею даже чисто профессионально было интересно ознакомиться с работой иностранной консалтинговой фирмы в России. И он заранее договорился с Василием о встрече. Прилетев в столичный аэропорт Домодедово, Алексей пересел в скоростную электричку и, сидя в кресле, по сотовому телефону связался с Василием Доценко, чтобы уточнить время и место встречи. «Где ты селишься?» — спросил Василий. «В Варшаве, на Калужской», — ответил Алексей. «На Октябрьской?» — переспросил Василий, ставший уже заправским москвичом за последние 10 лет. «Если ты о метро, то около станции Октябрьская. Если о площади, то на Калужской», — прояснил ситуацию Алексей. «А в Москве есть еще станция метро Калужская. Вот я и уточняю. Короче, когда ты устроишься, сразу же перезвони, сразу же», — повторил Василий. Устроившись в номере, ставшей ему уже привычной гостиницы, и приведя себя в порядок с дороги, Алексей перезвонил Василию, который предложил ему участие в одном интересном мероприятии и пообещал заехать через полчаса, поставив непременные условия. Алексей должен быть в костюме с галстуком. Алексей оделся официально, спустился в холл, дождался Василия и вместе с ним поехал на то самое интересное мероприятие, о котором шла речь в их телефонном разговоре. Сидя на переднем пассажирском сиденье Land Rover Discovery, Алексей слушал Василия, который, выруливая со стоянки, начал посвящать Алексея в специфику проводимого сегодня мероприятия. «Понимаешь, мы постоянно сталкиваемся с отсутствием связи времен у наших клиентов. Везде в мире существует преемственность в любой работе, только в России почему-то все на новенького. Вот мы и решили сегодня собрать юристов и внутренних аудиторов ряда крупных компаний, которые являются нашими клиентами, на своеобразный круглый стол. Тебе крупно повезло», после некоторого молчания, вызванного необходимостью нескольких перестроений в непрерывном ряду движущихся автомобилей, продолжил свою речь Василий. «Сегодня на круглом столе выступят два корифея, которых нам с большим трудом удалось вытащить на свет. Это старички, ухитрявшиеся обманывать еще советское государство. Вот мы и пригласили их поделиться опытом с молодежью». Подъехав к большому офисному зданию в одном из переулков центральной части Москвы, Василий загнал задним ходом свою машину на стоянку, проводил Алексея в конференц-зал на втором этаже, усадил его в кресло на последнем ряду и удалился. Зал уже наполнялся людьми, многие из которых были знакомы между собою. Поэтому они радостно приветствовали друг друга, периодически кто-то кого-то кому-то представлял. Некоторые рассаживались по мягким креслам. Раздался электронный звук гонга. Все присутствующие в зале заняли свои места, а находившиеся в холле поспешили в зал. Раздался второй электронный звук гонга. На подиум, за длинный стол президиума, прошел Василий и поднял руку. «Господа, рад вас приветствовать на необычном мероприятии. Многие из вас учатся западному опыту учета, контроля, менеджмента, маркетинга и тому подобное, но при этом забывают о наших традициях. Конечно, раздобыть вам живого непмана или капиталиста, который поделился бы с вами своим опытом, просто невозможно». Зал одобрительно загудел. «Но традиции дореволюционного купечества вам вряд ли и пригодились бы», — продолжил Василий. «Не забывайте, что мы еще живем в совке, поэтому совковые традиции рано на помойку выкидывать. Кто руководит страной, налоговыми органами? Выходцы из страны советов. не только по происхождению, но и по менталитету. А мы этот самый менталитет как раз и не учитываем в борьбе с ними. Короче, мы сегодня пообщаемся с двумя весьма уважаемыми и заслуженными людьми, которые любезно согласились поделиться с вами своим непростым опытом по выживанию в нашей стране. Приветствуем их, господа! Василий зааплодировал, и весь зал последовал его примеру. Из боковой двери вышел пожилой мужчина, сопровождаемый не менее пожилой женщиной. Василий помог им усесться в мягкие кресла за столом президиума, пододвинув каждому из них микрофон на гибком штативе. Зал сел, а Василий представил корифеев собранию. «Разрешите представить наших гостей. Елизавета Павловна Ветлинская, персональный пенсионер еще союзного значения, бывший начальник планово-экономического управления одного из союзных машиностроительных министерств». Седая старушка привстала со своего места, а зал, встав, приветствовал ее аплодисментами. Андрей Петрович Ларичев, также пенсионер союзного значения, последняя должность в СССР, заместитель министра одного из союзных министерств. Слушатели стоя приветствовали следующего пенсионера. При этом сидевшие впереди Алексея двое молодых людей обменялись скептическими репликами, суть которых сводилась к тому, что такие встречи с ветеранами хороши для школьников, а не для них, прошедших недавно стажировку в Гарварде. Василий предоставил слово даме, Елизавете Павловне Ветлинской, которая, сидя за столом, сразу же начала с актуальной темы. «Меня попросили поделиться с вами опытом разделения затрат. Сейчас многие организации сталкиваются с проблемой раздельного учета при осуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций. Так, например, продажа векселей не облагается НДС, и даже из-за одного векселя организации необходимо организовывать раздельный учет. Если его не будет, то организация переплатит НДС, не имея возможности уменьшить свои обязательства перед бюджетом на ту долю налога, которая приходится на вексель в пропорциональном отношении. Но ведь можно вместо пропорционального метода использовать прямой метод». Алексей заметил, что сидевшие впереди него молодые люди напряглись, явно заинтересовавшись поднятым вопросом. «Прямым методом можно распределять все, от зарплаты сотрудников до скрепок». Елизавета Павловна даже разрумянилась. «Вот был случай у нас в начале 60-х». Алексей задумался. «Действительно, вот она, связь времен. Эта старушка рассказывает о сегодняшних проблемах, а пример приводит из того времени, когда я еще в ползунках ползал, а сидящих впереди меня молодых людей вообще еще на свете не было.